Глава 12. Территория пограничного пространства Содружества. Пустотная станция Гелион-5. Изолированный отсек преступного босса Бертрана. Перед тем, как покинуть закапсулированный жилой модуль мертвых бандитов, а если быть точным, обратившегося в прах метаморфа, здесь следовало хорошенько осмотреться в поисках чего-нибудь полезного для выяснения дальнейших планов древних. Более чем уверен, атака на одну планету – это всего лишь начало, эксперимент. Посмотреть, как будут развиваться события дальше. Сможет ли человеческое общество противостоять агрессии? Или же по-быстрому сложит лапки вверх, с радостью ожидая момента трансформации в чужого? Люди не идеальны, это абсолютная правда. Вполне допуская добровольное согласие части населения на изменения, если им объявят о получении новых способностей. Произвольно изменять тело? Уметь обходиться без тяжелых и крайне неудобных технических средств для нахождения во враждебной среде. Разделять сознание на несколько частей, тем самым многократно усиливая возможность разума. Кто от этого откажется? Скорее радостно заявит: «Дайте мне поскорее эту серую штуку и место, чтобы полежать в коконе». Ну а если станет известно о практически бессмертии, без необходимости проводить дорогостоящие процедуры продления жизни, то очередь из желающих легко увеличится раз в 10, а то и все 20. В данный момент дожить до 1000 лет могли далеко не все жители Содружества, не говоря о том, чтобы перейти этот рубеж. 300-400 лет – вот предел для обычного человека, а потом смерть, без всякой возможности вернуться назад. Разумеется, для землян данный срок мог показаться более чем впечатляющим, но здесь, в освоенных мирах, тем более центральной части Содружества, 300 лет жизни не считались чем-то экстраординарным и воспринимались само собой разумевшимся, не требующим каких-либо особых усилий. Зато все знали о богачах, покупающих себе лишние годы за умопомрачительные суммы. Кто из обывателей мог заплатить 100-200 миллионов, чтобы перевалить за тысячелетний порог существования? А полмиллиарда? Никто. Такая возможность имелась лишь у ограниченного количества людей. А ведь долго хотели жить все. Отсюда и более чем вероятный сценарий, где желающих пройти через трансформацию может быть очень и очень много. Вот только они не смогут понять, что изменения коснутся не просто физической оболочки. Разум также подвергнется трансформации, причем довольно серьезной. Не так, как бывает сейчас при установке нейронной сети. Уровень преобразований напрямую затронет психику и сознание. Человек уже не будет человеком. Он перестанет им быть, превратившись в настоящего метаморфа. Совершенно другая мораль, этика, ценности, логика и устремления в жизни. Сама людская натура подвергнется сильнейшей корректировке. Я не знаю подробностей общения и тонкостей поведения социума древних. Зачем они существуют, для чего и чего хотят добиться. Вполне вероятно, что в какой-то мере, если смотреть на ситуацию со стороны, поглощение и объединение в одну расу кому-то могло показаться не такой уж плохой идеей. Кто-то мог подумать и так, но точно не я. Я заглянул в разум древних и понял, насколько мы отличаемся друг от друга. Они не испытывали чувств в привычном понимании слова. Скорее притворялись, чем по-настоящему что-то ощущали. Годы использования слот сознаний оставили неизгладимый след, превратив их в эмоциональных дистрофиков. То, что доставляло удовольствие песчаному червю, могло показаться водоплавающему чудовищной пыткой. Находясь в форме одного существа и позже меняя облик на другого, древние сами не замечали, как коверкали рассудок подобными переменами. В какой-то мере они все являлись психопатами, не умеющими отличить добро от зла, хорошее от плохого. Точнее говоря, считающие эти понятия совершенно иными, чем люди. Хорошо еще, что у меня слот сознания использовались совсем по-другому, иначе меня могла постигнуть та же участь. Если смотреть со стороны человечества на процесс трансформации, все выглядело куда хуже. Потеря самоидентичности, вполне вероятно, прежних воспоминаний, превращение в иную расу с полным отказом от личности, казались слишком высокой ценой за шанс прожить несколько лишних тысяч лет. Стать абсолютно другим и перестать быть собой. Вот что ждало попавших под действие метавещества. Без корректировки, с сохранением преобладания человеческого генома. Наоборот, тотальные изменения с получением всех признаков метаморфов. Более чем уверен, на той неизвестной планете из коконов начнут выбираться уже не люди, а кто-то совершенно иной. Фаза перерождения многократно ускорена. Не будет больше никаких циклов, как случилось со мной и парнями из спецслужбы Альянса. Все произойдет в мгновение ока. Представив картину с пробуждением миллионов и миллионов новых ушедших, я поневоле передернул плечами. Ха, а я еще опасался наемного отряда. Тут за пару дней целая армия чужих могла появиться на свет и почти без всяких затрат со стороны вражеских военачальников. Идеальная тактика противостояния, в конечном итоге ведущая к стратегии полной победы. Раз, два, половина галактики уже не люди. Три, четыре, оставшиеся разделяют судьбу остальных. Пять, шесть, исчезают Содружество и все государства. Человечество, считавшее себя венцом творения и хозяином всего сущего, благополучно отправляется на свалку истории. Вот так вот, все просто. Да, невеселая перспектива. Задумчиво протянул я тихим голосом, осматриваясь в комнате рядом со спальней, похожей на кабинет. Понятия не имею, сколько именно метаморф заменял настоящего бандитского босса, но вряд ли он стал тут что-то слишком менять. Так что сейф или скрытый тайник, скорее всего, использовался от старого владельца жилых апартаментов. Где криминальный главарь средней руки обустроит себе хранилище ценных вещей? Оно должно быть хорошо замаскировано и под надежной охраной, и в то же время легко доступно, всегда находясь под рукой на случай возможного бегства. За стенными панелями, как вариант, простейший перестук не дал результатов, а время все уходило. Скоро двери откроются, и сюда ворвутся коллеги Амбалов в гостиной. Наверняка они успели вызвать подмогу через сеть. И только протокол безопасности сдерживал толпу, жаждущих добраться до нарушителя, не давая им проникнуть внутрь заблокированного жилого модуля. «Режим сканирования помещения», – скомандовал я Сиграсту. Снова заработал имплант «Смертельное око». Зрение разукрасилось изломанными линиями анализа окружающего пространства. Обстановка в кабинете по сравнению с другими комнатами была не такой кричащей. Пластик с имитацией под темно-коричневое дерево, несколько художественных иллюстраций, четыре удобных кресла, массивный стол с широкими боковыми отделениями. Именно в последнем обнаружилась зона, скрытая от сканирования. По крайней мере, через здоровенный кусок размером со средний чемодан не проходило ничего, включая обычное тепловое излучение. Как будто туда вмонтировали гладко вытесанный обломок прямоугольного камня. Плотного, тяжелого и непроницаемого для любого просвечивания. Любопытно. Похоже, тайник нашелся. Левая тумба под столешницей скрывала сейф бандитского босса. Я обошел стол, внимательно изучая монументальную конструкцию. Захотелось ругнуться. Как я раньше не заметил. Да ведь эта штука сделана из кератитового сплава, бронированного металла, применяемого в сфере оружейных технологий, начиная от производства военных скафов и заканчивая боевыми межсистемниками. Ну, Бертран, ну хитрец. В его случае пример укрытия под столом от стрельбы принимал совершенно иной оборот, нежели с придурками в голливудском кино, гордо опрокидывающих тонкую фиговину, какую можно проткнуть голым пальцем, а затем героически пережидающих за ней вражеский огонь. Здесь же все по-настоящему, по-взрослому. Что-то подсказывало, эта защита без проблем выдержит и взрыв плазменной ОД-гранаты. Молодец, ничего не скажешь. Заслуженные аплодисменты. Вскрыть сейф получилось за пару минут. Сиграс подключился к электронному замку и сумел подобрать шифр, избавив меня от необходимости применять физическую силу. Хотя с бронесталью пришлось бы повозиться. За толстой дверью внутри обнаружились интересные предметы, требующие самого тщательного осмотра. К сожалению, времени разбираться на месте уже не оставалось. К тому же трофеев оказалось не так уж много. Несколько инфочипов и вытянутый пластиковый контейнер, похожий на пенал. Прихватив добычу, я ринулся в самую дальнюю комнату отсека. Туда, где предусмотрительный гангстер оставил для себя запасной путь отхода на случай нежелательного вторжения со стороны станции. Активация бронетехнику. Прямо на ходу сплошной темной массой по телу пробежали наниты, скрывая под собой комбез, разворачиваясь в броню. Миниатюрный шлюзовой переход автоматически включил режим разгерметизации, стоило закрыть за собой створку. На ней же оставил подарок в виде небольшого цилиндрика гранаты с отложенным таймером. А дальше быстрое перемещение по внешнему корпусу пустотного сооружения «Гелион-5». Полюбоваться красотами звездного полотна не удалось, стоило поторапливаться. Спустя 30 секунд я обернулся и увидел, как на месте шлюза взбухает небольшой шар огня. Вслед за ним в открытый космос с приличным ускорением вылетели несколько человеческих фигурок с нелепо болтающимися конечностями, быстро отдаляясь от станции. Отлично, ловушка сработала как надо. Коллеги Бертрана дождались прекращения блокировки. Браво вбежали внутрь отсека, скорее всего, размахивая оружием и крича что-нибудь воинственное. А затем произошел подрыв, вынесший их наружу. Кажется, пираты называли это «отправить на прогулку между звезд». Неплохое наказание для преступников. Через полчаса, добравшись до технического шлюза в доковой зоне, я благополучно дошел до своего корабля уже по внутренним переходам станции. Частный военный корабль «Дорестер». Полет по вектору разгона для гиперпрыжка. В найденном непрозрачном контейнере обнаружились базы знаний по различным специализациям. Все свежие, самого последнего обновления и самой невероятной направленности. Чего тут только не было. И медицина, и юриспруденция, и гуманитарные науки, не говоря уже о технических профессиях. Просто инфопаки с общими данными по истории Содружества. Короче говоря, все, что нужно и не нужно. Больше 200 кругляшков, загнанных в тесные пазы переносного хранилища. Я вытащил один из них, вчитался в матовую поверхность плоской монетки. Специалист по созданию транспортной сети, орбита планетарная поверхность, 7-й ранг. Охренеть! Не удержавшись, пораженно выдал я в тишине рубки управления эсминца. Это же подготовка инженера для возведения орбитальных лифтов. К тому же максимального уровня. Сколько такая база стоит на рынке? 20 миллионов? 30? Вряд ли меньше. Быстрый перебор показал, что как минимум большая часть баз также относились к 7-му рангу. Ничего себе находка. Да это настоящий Грааль, технология скоростного обучения в Содружестве. Тут баз на многие сотни миллионов кредитов. Или даже скорее на миллиарды. Обалдеть! Просто нет слов! Странно, откуда метаморф взял это богатство? Неужели друзья из бюро общественного контроля подсобили? Или купили золокран? Скорее всего. Древние посчитали возможность быстрого получения знаний подобным образом полезным? Не полностью уничтожить цивилизацию людей? Что-то оставить? Довольно прагматичный подход для психов, устраивающих геноцид. Ладно, теперь это по праву мое. Пригодится в будущем, особенно при развитии баронства. Отложив контейнер на свободное место ближайшей приборной панели, я откинулся в капитанском кресле, задумчиво разглядывая 3 пластинки инфочипов. Включать или нет? А если там какой-нибудь зверский программный вирус? Как прыгнет в локальную инфосферу корабля? Как начнет творить всякое нехорошее? На борту нет автономных терминалов, отрезанных от общей сети, чтобы произвести безопасное подключение. Последние события показали более чем успешную адаптацию древних к человеческим технологиям. Черт его знает, что они могли учудить. Немного поколебавшись, я все же решил попробовать, приказав бортовому эскину проследить за контактом. Установленный недавно машинный разум справедливо начал возражать, безжизненным мужским голосом с характерным металлическим оттенком. «Данные процедуры небезопасны для системы корабля. Рекомендую не подключать незнакомый носитель через бортовой терминал. Лучше воспользоваться отдельной комп-консолью с набором защитных приложений». «Знаю», – недовольно проворчал я, обращаясь в пустоту. «Нет у меня еще одной комп-консоли. Как-то не подумал купить». Тут я осекся, припомнив стальную коробку мобильного комп-терминала мертвых оперативников. Сиграс не сумел полностью дешифровать его. И, по идее, надо бы железяку отправить к спецам флота. Но чего уж теперь об этом жалеть. Пусть послужит благой цели здесь и сейчас. «Дорестер, отключи беспроводное соединение сети по всему кораблю», — приказал я, выбираясь из кресла и направляясь в каюту. «Слушаюсь, капитан». Иконка активного подключения к бортовым системам через нейронную сеть в правом верхнем углу зрения поблекла, став серой. Стоило сказать, несмотря на отсутствие нейрошунтов для прямого управления эсминцем, последний относился к самому последнему поколению класса А и позволял легко справиться с собой без многочисленного экипажа. Запредельный уровень автоматизации давал возможность пилотировать огромную махину в одиночку, без всяких проблем и каких-либо опасений. Удобно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Портативная комп-консоль приняла по очереди 2 первые флешки, вызвав своим содержимым легкое удивление. Veritas файлы электронных облигаций на предъявителя, ровно по 1 миллиону каждая. Серьезная заначка. Бертран или его копия однозначно знали толк в методах хранения денежных средств. Лично я горячо приветствовал сюрпризы с крупными суммами. После перевода на лицевой счет у меня в распоряжении окажется чуть меньше 4,5 миллионов кредитов. Довольно неплохо. Третий, последний инфочип, загружался почему-то долго. Под конец, раскрывшись коротким сообщением в маленьком окне посреди экрана. Ключ принят, защита счастья файлов под литерой B7 снята. О как! Интересно девки пляшут. Зашифрованная информация на комп-консоли имела не один пароль или программа для открытия, а несколько, похоже, разбросанных по разным носителям. Это окончательно связывало компанию «Ситойцев» с агентами метаморфов. От таких доказательств уже не отвертишься. Флотскому командованию и корпусу разведки обязательно стоило об этом узнать. Я начал просматривать вскрытые файлы, внимательно изучая доступные записи. Транспортные накладные, расписание отправлений грузовозов, схемы торговых артерий по Содружеству, расположение станций-факторий, связи с независимыми мирами, а также отношения между государствами. Не скажу, что все было разложено по полочкам с подробными пояснительными сносками, но общие контуры задумки плана противника начали проступать, становясь уже куда более ясными. Выяснилось, что предыдущее предположение о курьерах с метавеществом оказалось в корне неверным. Даже сотня человек не смогла бы объехать территории освоенных миров достаточно быстро, чтобы получилось осуществить массовое заражение. Эти хитрые гады пошли другим путем. Для начала проведя эксперимент на Эверпрайм, одновременно с этим захватив грузовые терминалы на спутнике планеты, откуда шло наблюдение за процессом и подсчетом необходимого количества метавещества для заражения определенного числа людей. Параллельно шла подготовка транспортных кораблей арочного типа для отправки по системе гиперврат по всему обжитому космосу. Это не межсистемники. Большинство из этих лоханок умели летать полностью в автоматическом режиме, а значит, запрограммировав их определенным образом, можно отправить их почти куда угодно, где есть работающие стационарные переходы. Когда наступит час X, через Галанет пройдет команда, и тысячи грузовозов выпустят из трюмов тонны этой дряни прямиком в атмосферу планет. При наличии внушительных денежных средств и связей в криминальных структурах и спецслужбах, в том числе среди контрабандистов, организовать это не представлялось неразрешимой задачей. Более чем уверен, Бертран не единственный, кого заменили копией. Сволочам не откажешь в изобретательности. Использовать преступников очень умно. Не устраивать вторжение извне, а применить уже готовые схемы. Правда, насколько я понял из документов, у плана имелся довольно значительный изъян. А именно, всего одна начальная точка отправления метавещества. Древние не стали усложнять, организовав процесс погрузки на спутнике Эверпрайм, Таларе, откуда постоянно шли транспортники в разные концы галактики. Черт, как же все просто. И в то же время продумано и эффективно. Та сотня бойцов с полигона на Камасате вовсе не разлеталась по Содружеству. Они и в самом деле являлись спаянным боевым отрядом, который в данный момент находился на сателлите мира Альянса, осуществляя захват необходимых кораблей. А мы, как идиоты, гадали, куда метаморфы направят удар. Мое предположение об Эверпрайм оказалось полностью верным, за исключением роли транспортной развязки грузовых потоков на спутнике планеты. Необходимо срочно связаться с командованием Объединенного флота. Повезет, успеем перехватить отправку метавещества по всему Содружеству. Если верить записям, они не должны этого делать до тех пор, пока на зараженной планете не начнут вылупляться новые особи. Похоже, этой заразы у них сейчас не так много, как хотелось бы. И они хотят точно рассчитать, сколько понадобится на каждую конкретную населенную планету. Звездная система Прайм, Ситойский альянс, граница финиширования межсистемников, ударный корвет Невимед, Объединенный флот Содружества. «Прыжок закончен, вышли в нормальное пространство», — доложила Белла, сладко потягиваясь. «Все системы готовы к бою». Капитан, суровый мужчина лет 40, в черном кителе флота, с неудовольствием покосился на подчиненную. Новый оператор бортового вооружения с самого первого дня назначения на корвет вызывало у него стойкое чувство раздражения из-за слишком вольных манер и постоянно хорошего настроения. Старый служака не привык, чтобы на боевом корабле офицеры все время улыбались и обращались с другими, словно с друзьями. «Что с остальными? Насколько велик вектор разброса?» – спросил он, вызывая на тактический экран данные двигательного отсека. «Так и есть. Уже третий раз подряд мощность силовой установки проседала с пиковых значений на 0,5% при выходе из гиперпрыжка. Разрыв с каждым разом увеличивался, а это не слишком хорошо. Еще не так заметно, однако дальнейшее продолжение разбалансировки скажется на боевой готовности корабля самым губительным образом. Необходимо провести повторную диагностику. «Вся эскадра вышла в пределах допустимой зоны. Начинаем перестроение», — ответил навигатор Веймар, отправляя приказы капитанам других ударных корветов. «Хорошо. Курс на сближение. Ордер Гамма-1». «Есть, капитан». Браво ответил молодой парень, чуть старше вертихвостки, управляющий бортовым вооружением. Капитан мысленно покачал головой. Но за что ему это? Чуть ли не весь экипаж – молодняк, без малейшего опыта ведения боевых действий. А судя по приказу из главного штаба, сюда их направили отнюдь не по учебной тревоге. Великая пустота. Дай ему силы прожить несколько следующих дней без потерь. «Как вы думаете, капитан, командование предполагает пиратский рейд на Эверпрайм?» — спросила Белла задорным голосом. «Вряд ли», — сразу же влез Веймар, даже не потрудившись подождать несколько секунд возможного ответа командира. Хотя капитан и не собирался вступать в дискуссию, прыткий навигатор его покоробил своим беззастенчивым поведением. «И где этих соплюков учат субординации? Неужели в Кринайской республике разучились готовить толковых флотских офицеров? Попробовал бы этот говорун вякнуть так на имперском военном корабле с намеком перебить старшего по званию. Мигом бы вылетел на гражданку с рекомендацией негодного для службы на боевых межсистемниках. С такой характеристикой в личном деле ни о какой нормальной работе можно уже не мечтать. Ни одна корпорация не возьмет к себе подобного клоуна. А тут, пожалуйста, никакой дисциплины». «Почему?» – спросила девушка, повернув голову в сторону навигатора. «Потому что приказ касается самой планеты, а не охраны пространства в системе», — охотно ответил тот, изображая из себя бывалого космического вояку. «Нам предписано расположиться рядом с Эверпрайм и наблюдать, никого не впуская и не выпуская, организовав полную блокаду», — заявил капитан строгим голосом. «Так что хватит болтать, займитесь лучше делом. Для начала рассчитайте удобные позиции на ближние и дальние орбиты для всех 7 корветов, а потом свяжите меня с планетарной диспетчерской службой. Надо же им объяснить, что происходит». Спустя какое-то время Веймар, выполняющий также роль связиста, удивленно произнес: «Странно, тут творится какая-то ерунда, гра-капитан. Инфосфера планеты ведет себя необычно. Выскакивает предупреждение о неизвестной сетевой угрозе и работе антивирусных фаерволов». «У них проблемы с галанетом?» «Не только, с локальной сетью тоже. Еще не встречал настолько обширных повреждений в сети». «Что с диспетчерской? Удалось связаться с живым человеком?» «Нет, только автоответчик на аварийных частотах с предостережением о приближении к планете». «Бред какой-то», — неуверенно произнес капитан. Оператор вооружений заметила, выведя результаты сканирования системы на главный экран в рубке. «Смотрите, судя по этим данным, здесь нет ни одного межсистемника. И вообще ни одного летающего объекта, за исключением пары пустотных сооружений». «Ни одного корабля?» – недоверчиво переспросил капитан, вглядываясь в показания прибора. «Верно, ни одного?» – ответила девушка. «Удивительно, правда? Я еще не видела систем, в которых совершенно нет межсистемников. Это потому, что ты еще не бывала во фронтире. Там полно необитаемых мест или диких миров, где еще не доросли до космических технологий». Снова не удержавшись, вмешался Веймар. «Но мы ведь не во фронтире?» — логично возразила Белла, выпрямляя спину в кресле. «Это Содружество, Ситойский Альянс. Что могло случиться такого, из-за чего корабли перестали летать? К тому же все разом». «Не знаю», — ответил капитан. «И мне это однозначно не нравится. Нужно запросить детали у командования. Спорю на что угодно, там знают, в чем дело». «Организовать канал связи?» — с готовностью спросил навигатор. «Пока нет. Сначала выйдем на расчетные позиции, выполняя приказ, и уже потом свяжемся с главным штабом». Веймар молча кивнул, вводя необходимые поправки в курс сближения с планетой. Хотя по его виду было видно, что напряженность от капитана передалась и ему. Следующий час прошел незаметно. 7 ударных корветов заняли позиции на дальних подступах к планете, организовав формальную блокаду. Почему формальную? Потому что за все время нахождения эскадры в системе здесь так ни разу не появился ни один космический корабль. К этому моменту стало известно, что планетарная инфосфера уже около 2 стандартных суток посылает сигнал о неполадках с призывом держаться подальше от системы. «Не понимаю», — сказала Белла. «Если о вирусном заражении сети известно уже столько времени, то отчего нас не предупредили перед отправкой? Мы ведь летели сюда примерно 1.5 дня, значит, уже около 12 часов шла трансляция с предупреждением. Могли бы и рассказать». «Думаешь, это компьютерный вирус?» – скептично спросил навигатор. «Что-то сильно сомневаюсь. Даже сверхсложные вредоносные программы с зачатками псевдоразума не смогут вырубить инфосферу целого мира с развитой коммуникационной сетью. Специализированные искины уже справлялись с похожими сетевыми повреждениями». «Это точно», – поддержал слишком шумного подчиненного капитан. «Не похоже это на проблемы с сетью». «Тогда почему об этом не подняли шум по Галанету?» Продолжала удивляться единственная на мостике девушка. «Потому что это обычная, самая рядовая из рядовых планет Ситойского Альянса, далеко на границе, а не Бетельгейзе, столичный мир империи. Вот если бы там началось нечто подобное, шум подняли бы моментально на всю галактику. А это лишь отдаленная, никому не интересная система. Каких в галактике много тысяч!» Здраво рассудил командир корвета. В рубке наступила тяжелая тишина. 5 офицеров одновременно подумали, что их родные миры ничем не отличаются от этого, и в случае неприятностей на их дома тоже могут почти не обратить внимания. «Сообщение от командования», — проинформировал вслух капитан, а затем пораженно произнес. «Они там что, с ума посходили? Что случилось, гра-капитан?» — спросила Белла, тревожно поворачивая голову. Остальные одними лишь взглядами поддержали вопрос девушки. «Приказано нанести орбитальные удары по планете, в том числе с применением ракет типа КРБ». «С кварковыми зарядами?» — не веря себе, переспросил Веймар и сразу же добавил. «Так вот зачем на базе нам загрузили усиленный боекомплект? Этого не может быть! Согласно единому галактическому реестру, на Эверпрайм проживает более 5 миллиардов жителей», — потрясенно произнесла оператор бортового вооружения. «Совместный удар с 7 корветов, 4 ракетами с кварковыми боеголовками уничтожит внизу все живое. Сама атмосфера полностью выгорит». «Как будто я сам этого не знаю», — недовольно проворчал капитан, отдавая приказ Искину просчитать ситуационную модель массированной атаки на планету. «Но факт остается фактом. Мы так и не смогли ни с кем связаться внизу и не заметили какой-либо активности на поверхности. Здесь явно что-то нечисто. Провести биосканирование еще раз», — добавил он спустя минуту. «Мы это делали уже 2 раза. Биодетекторы показывают какую-то муть с обширными помехами», — проворчал навигатор. «Выполнять!» — рявкнул капитан, и один из офицеров-операторов на мостике мгновенно прилип к пульту, осуществляя необходимые манипуляции. На главном экране появились результаты, опять выдавая непонятные значения индекса биологической активности на поверхности. «Я же говорил», — сказал Веймар, прищуренным взглядом окидывая выведенные данные. «Признаки живой и неживой субстанции, чепуха какая-то». «Итак, на всех кораблях», — заметила Белла. Зубы капитана скрежетнули так громко, что заставили оглянуться на его кресло всю 4-ку на мостике. «Навигатор, запросить подтверждение приказа командования». Офицер торопливо активировал канал связи. «Подтверждено. Приказ об уничтожении Эверпрайм выполнить немедленно», — капитан резко произнес. «Лейтенант Белла Новар, приготовить ракетные пусковые установки для нанесения массированного удара. Это мой прямой приказ. В случае отказа вы отправитесь под арест по обвинению в неподчинении вышестоящему командиру в период проведения боевой операции, согласно параграфу D-43 Устава Объединенного Флота». Лицо совсем еще молодой девушки побледнело. Она сама отшатнулась назад, как бы не веря в реальность происходящего. Но уже через секунду тренированные рефлексы заставили сделать нужные операции, невзирая на возражения со стороны разума. «Управление вооружением перевести на мой пульт. Запустить программу синхронизации с остальными корветами». Продолжал отдавать команды стальным голосом капитан. Больше никто ему не пытался перечить. Согласно заключенному соглашению между Кринайской республикой и Объединенным флотом, на время службы все военнослужащие попадали под юрисдикцию устава флота и отдельные положения хартии порядка о вооруженных силах Содружества. Дальнейшие пререкания вполне тянули на военно-полевой суд с обязательным вынесением смертного приговора. «Выполняю. Готовность номер один. Все корабли заняли ударные позиции. Ждем приказа на старт». Эскадра сдвинулась, выходя на ближнюю орбиту, перестраиваясь в атакующий ордер в форме шара с направленными оружейными пилонами на планету внизу. Освещение в рубке притухло. Корвет перешел в боевой режим. Силовая установка приготовилась снабжать энергией первоочередные системы. Капитан провел дрогнувшей рукой по голове. Отблеск голографического дисплея с оранжевой подсветкой не дал хорошо рассмотреть этот нервный жест остальным членам экипажа. «Огонь!» В тишине рубки прозвучала команда, отданная приглушенным голосом. И сам себе подчиняясь, командир корабля решительно нажал на кнопку сенсорной панели перед собой. Корабль вздрогнул, а потом еще раз и еще. Ракеты уходили одна за другой, ложась на курс поражения заданных точек. 4 выстрела, 4 легких толчка. 7 ударных корветов. Всего 28 ракет, несущих в недрах квинтэссенцию самого понятия разрушения. И снова в помещении управляющего центра среднего боевого межсистемника наступило мертвое безмолвие. А потом на главном экране появилась картинка творящегося внизу безумия. Багровые цветки взрывов кварковых боеголовок распухали на фоне затянутой серыми тучами поверхности, одна за другой, формируя расходящиеся во все стороны волны сплошного огня. Отсюда казалось, как будто сам воздух начал гореть на планете, полыхая не хуже ракетного топлива. Глядя на воцарившийся внизу ад, экипаж не смог сдержать эмоции. «О, всеблагие боги! Бездна! 5 апостолов и все их последователи! Великая пустота!» Какое-то время все молчали. Даже опытный капитан находился под впечатлением от проведенной бомбардировки. Никогда ему еще не приходилось видеть ничего подобного, тем более участвовать в этом самому. Но, как и положено, первым очнулся он, хрипло скомандовав новый приказ по эскадре. «Всем приступить ко второму этапу операции. Уничтожение арок. Начать сход с орбиты. Курс 31А98. Идентификация и захват целей в пустоте. Приготовить главные орудия». Так толком и не отойдя от величественного зрелища гибели целой планеты, тем не менее флотские военные четко выполнили поставленные команды. Понадобилось еще 30 минут и 76 ракет уже с обычными боеголовками, чтобы взорвать 12 стационарных гиперпереходов в системе. На связь вышел главный штаб флота. «Соединяй», — сказал капитан. В его голове мелькнули мысли о необходимости использования медпрепаратов для приведения в чувство членов экипажа. Кажется, для людей шок оказался слишком велик. Не помешает принять взбадривающие боевые коктейли. На главном экране появился мужчина в форме вице-адмирала Объединенного флота. «Отличная работа, Невимед. Мы уже получили данные с подтверждением от бортовых эскинов кораблей. По приказу командующего гросс-адмирала Грея, поздравляю вас с успешным выполнением задания. Капитаны кораблей эскадры Алиф-11 будут награждены орденами консулата «Честь и верность» второй степени, члены экипажей медалями за смелость». Капитану жутко захотелось послать этого напыщенного болвана из штаба куда подальше, с пожеланием засунуть награды себе в седалищное место. Однако вместо этого он сдержался и спросил. «Зачем нужно было уничтожать планету? По данным ЭГР, там проживало порядка 5 миллиардов человек». «Ошибаетесь, капитан», — холодно ответил представитель командования. «На Эвер Прайм в момент удара не находилось ни одного существа человеческого вида. Ни вы, ни ваши подчиненные не должны думать, что совершили массовое убийство. Наоборот, ваша эскадра спасла многие миллиарды жизней. Так им и передайте». «Не понимаю, успели провести эвакуацию? Когда и какими силами? В системе незаметно ни одного корабля». Вице-адмирал покачал головой. Эвакуация не проводилась. На планете объявлен наивысший уровень биологической опасности. И вы с вашими людьми ее ликвидировали, тем самым воспрепятствовав дальнейшему распространению. Вы герои, которые спасли другие миры». От прозвучавшего пафоса в словах мужчины на экране появилось жуткое желание сплюнуть под ноги. Но и в этот раз бывалый вояка сдержался. «Арки тоже уничтожены». «Отлично. Приступайте к третьему этапу. Охране спутника Эверпрайм Талар. Вскоре на него начнется войсковая операция по десантированию». «У нас же на борту нет солдат», — заметил капитан. «Через несколько часов в систему прибудет имперский большой десантный корабль «Удар Хаоса». Он несет роту штурмовиков, которые проведут десант. Ваша задача — оказывать им любое содействие». «Командовать высадкой будет командир десантников?» «Нет, эскадра, как и десантный транспорт, перейдет под командование флаг офицера Вольфа, личного адъютанта адмирала Довера, а заодно сотрудника управления научных исследований и разработок». «Ученый? Главным станет какой-то яйцеголовый?» Неприкрыто удивился капитан. Вице-адмирал скупо улыбнулся. «Не беспокойтесь, у него более чем достаточный боевой опыт. Офицер Вольф имеет чрезвычайный мандат консулата с уровнем приоритета «Ультра». Любая попытка как-то помешать будет считаться саботажем и предательством. Со всеми соответствующими последствиями. Вы меня понимаете, Тодд?» Обращение по имени вместе с заледеневшим голосом старшего офицера заставило командира корвета крепко сжать челюсти. «Так точно, гравице-адмирал». «Превосходно. Значит, решено. Приступайте к охране спутника. Подкрепление придет в течение ближайших часов». Не попрощавшись и не потрудившись что-то еще сказать напоследок, представитель командования оборвал канал связи со своей стороны. «Что будем делать?» — спросил навигатор, откидываясь в кресле назад. Белла, ничего не говоря, сидела, уставившись на мониторы приборной панели управления бортовым вооружением, как и двое других офицеров, сосредоточившихся на собственных дисплеях. «Выполнять приказ, что же еще? Меняем курс, возвращаемся к планете. Перестроение в охранный ордер вокруг спутника Эверпрайм». Обещанный военный транспортник пришел в систему через 7,5 часов. Еще через час появился имперский эсминец класса А модели Арван под названием Дорестер. Все это время на поверхности планеты продолжали бушевать гигантские огненные штормы, постепенно превращая когда-то обжитый мир в кусок безжизненного камня. «С нами пытаются связаться», — доложил Веймар. Капитан лишь устало кивнул в направлении главного монитора. Его, как и всех, да нельзя вымотала вся эта ситуация с нахождением рядом с практически мертвым миром, в чьем уничтожении они приняли самое непосредственное участие. Увидев светловолосое лицо с яркими голубыми глазами, командир эскадры уже не удивился необычному приказу о подчинении какому-то умнику из Управления научных исследований и разработок. Сингарийцы. Ну, конечно же. Кто еще в Содружестве мог так сильно надавить на командование и консулат, чтобы назначить на руководящую должность боевой операции своего человека? Могущественная раса ученых-генетиков за последние годы приобрела очень большое влияние в центральных мирах. «Слушаю вас, офицер Вольф», — сказал капитан ровным голосом, стараясь не показать красавчику с пронзительным взглядом, что он ему совсем не нравится. Молодой парень с резкими чертами лица едва заметно кивнул, приветствуя командира эскадры ударных корветов, и уверенно заявил: «Принимаю командование всеми силами Объединенного флота в системе Прайм на себя».